Первоходы, первоходы, под прицелом ваши попы, и в гареме лизунов всех ждет сюрприз. Первоходы, воссияйте, лиза девкам перестаньте, и настанет в нашей хате нирдала. Господа первоходы, по натянутым стрингам, я бортами блуда ваши булочки мну. Ну а если ты просто решил в пилотку нырнуть, то бродяги тут лихо ваши булки помнут. Первоходы, первоходы, под прицелом ваши попы, и в гареме лизунов всех ждет сюрприз. Первоходы, воссияйте, лиза девкам перестаньте, и настанет в нашей хате нирдала. Так зачем вы все лижете? Делать это не нужно. А потом на гареме слезы ваши текут. Да и ладно бы слезы, слезы можно сдержать. Но не сдержишь ты боли, когда в пусте ребят. Первоходы, первоходы, под прицелом ваши попы, и в гареме лизунов всех ждет сюрприз. Первоходы, воссияйте, лиза девкам перестаньте.